Приветствуем вас, блин. Продолжай, братан. Все понимают. Короче, какая-то хрень, мне, короче, видимо, что надо, чтобы искусственный интеллект тоже чуть-чуть подправил, потому что я не то, что я стал забывать что-то, я забываю уже, как сказать три слова. Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. Братан, все нормально, все понимают, все нормально, годы летят, мы не молодеем, все окей. Друзья, всем привет, прошу отнестись к админу с пониманием. Так, у нас сегодня, значит, ЦИПСа, специальная ЦИПСа, да, все уже знают, что в этот день, год назад, погиб наш друг, боевой товарищ. Кстати, вообще ЦИПСа получилась из-за того, что Макс меня познакомил с Даней, наверное, в году, наверное, 19-м в Донецке, да, это где-то было? В 20-м году вот Макс меня познакомил, мы общаемся, вот общались все время, когда каждый нас визит, значит, в Донецк мы всегда встречались с Даней, когда мы были на фронте и у нас было свободное время, мы приезжали в Донецк, мы всегда встречались с Даней, то есть наше общение и дружба, значит, вообще получилось благодаря нашему другу общему Владлену Татарскому. Сегодня, значит, он год назад его убили, да, в результате теракта. Дама, наверное, не знаю, раскаивается она или нет, но жизнь на свою испортила уже, да. Ей дали 27 лет, потом прокуратура, значит, заявила, что будут пересматривать дело, потому что прокуратуре показалось, что маленький срок, вот. Так что, ну, девица, собственно говоря, помимо того, что она сломала жизнь Максиму и еще ряду граждан, значит, поклонников Владлена Татарского, там фанатов, которые пришли, собственно говоря, на его творческий вечер, пострадали там, она и испортила свою жизнь, да. Вот у нее сейчас будет очень много времени подумать над тем, какая она глупая. Вот. Ну да, какая она конченая. Вот, чтобы это. И поэтому я предлагаю, я думаю, это будет правильно, и Макс бы это оценил, да, что мы сегодня ЦИПСу посвятим Максу и не будем грустить, унывать, как бы будем ржать, вспоминать совместные шутки, как он это любил, как бы, да. Но самое главное, что, вот я могу сказать, что радостно за него, потому что он ушел героем, знаешь, не это самое, не от старости где-то умер или от болезни, да, или там в ДТП или еще как-то, да, потому что я знаю по себе и по тем, кто меня окружал еще с 2014 года, что всегда было страшно, такой, блин, как бы там выжил там, тут, короче, погиб от того, что там ДТП или кирпич на голову упал, да, вот, и... Ты знаешь, сейчас только что вот общался со своим другом, который был в ЧВК «Вагнер», да, и вот он мне говорит, главное, чтобы платили побольше, потому что не хочу умереть с зарплатой 55 тысяч, но немножко хотелось бы пожить, потому что не все компьютерные игры я еще прошел. Да. Вот, то есть, видишь, каждый по-своему воспринимает вот эти все перипетии жизненные. Плюс, да, Макс, получается, умер человек, но одновременно родилась легенда. И вот наш враг тем, что Макса убил, он убил человека, убил нашего друга, да, но он родил легенду. И не нужно тосковать, потому что, ну, смерти нет. Да, и Моторола когда-то сказал, смерти нет. Потому что реально, просто переход в другой мир. И Макс сейчас там, я вот сегодня написал, да, что он смотрит на нас, он смотрит на наших врагов, он заразительно ржет, как это он любил делать, как бы он всегда смеялся там в шутке, у него классное чувство юмора было. И он смеется над нашими врагами, потому что знает их участь. Да, он уже знает будущее. Он сейчас в том мире, который позволит ему видеть это будущее. Поэтому просто посмеемся с ним вместе над нашими врагами. Вот, и будем гордиться тем, что мы знали легенду. Вот, мы знали и знаем легенду. То есть Макс, он просто в другом... Ну, видишь сейчас, да, он, душа его в другом мире. Да, я тебя немножко поправлю. Не то, что мы знали легенду. а мы дружили с легендой, и легенда нас считала своими друзьями, потому что при каждой, значит, возможности он с нами проводил время, встречался, да, вместе, значит, пил там кофе. Ну, здесь было обращение больше, братан, к нашим подписчикам, как бы, то есть вот в таком плане. Вот, то есть... Тот момент какой? Я бы, знаешь, что хотел добавить? Он стал не то, что вот героем, да, а Макс заслужил право сказать, стать частью элиты. Потому что Макса после гибели приняли в состав ЧВК «Вагнер». Это большая честь для любого человека, который когда-либо воевал с оружием в руках, любой хотел бы стать, значит, как бойцы ЧВК «Вагнер», да. И Макса после смерти, да, пускай даже посмертно, задним числом его приняли в состав ЧВК «Вагнер». И приняли не просто там ребята, да, которые сказали, вот Макс, он бы мог стать с нами, был бы... Вот по духу он был такой, как мне, да, его приняли те люди, которые создали это подразделение, да, потому что там был документ, да, принял состав командиров ЧВК «Вагнер», да, на тот момент там, то есть три главные фигуры компании, значит, подписались под этим документом и приняли Макса, значит, в ряды ЧВК «Вагнер». То есть Макс после смерти был удостоен самой высокой доблести для человека, который хотел посвятить свою жизнь войне. Да? То есть он принадлежит к элите, которая прославилась на поле боя. Да? И это говорит о его, о уровне и масштабе его фигуры, да? Что командиры подразделения приняли решение, что такой человек... должен быть в нашем подразделении. То есть, это даже не герой, а, элитный боец, да, вот как мы всегда говорили на наших прямых эфирах, там, на наших стримах с Максом, что вот стальная пехота, да, и вот Макс удостоен чести, что его приняли в состав стальной пехоты. Да, да, абсолютно верно, вот. И, в принципе, я думаю, что расскажем пару каких-то прикольных моментов с Максом, да? Да, Макс, тут, знаешь, то, что не то, что прикольные моменты. Макс это был просто ходячий прикол. Да, да, да. Ну, то есть, конечно же, он был серьезный человек, да, у Макса противник не просто так его выделил, да, из многих лидеров общественного мнения, из многих там ополченцев, командиров, добровольцев и так далее. Да? Потому что, когда говорят, что Владлен татарский военкор, я, честно говоря, хочу этим людям плюнуть в рожу. Потому что Владлен татарский никогда не был военкором. Никогда, ни дня он не был военкором. Макс был добровольцем. Просто так получилось, что Макс, у него была, он много читал, у него была правильная речь, в отличие от моей. И он мог хорошо изъясняться и, значит, доносить свои мысли. И многие говорят, вот Макс, он какой-то там, знаешь, вот ребята, которые, допустим, были с ним в ополчении, да, они вот, знаешь, как думают, что вот смотри, там щекастый пробился на ТВ, да, у него мохнатые руки. А получилось все как? Он, когда приезжали какие-то вот как раз-таки военкоры, которые профильные, да, вот журналисты с профильным образованием, которые ездят по горячим точкам, да, вот они приезжали на фронт и, спросили кого-то в сопровождение. Ну, и кто-то из руководителей, может быть, подумал, у Макса позывной был профессор, ну, не то, что позывной, а там его так называли, профессор, потому что он читал много книг и был, интеллектуален, да, военный интеллектуал. И, значит, его представляли вот к журналистам, к одному, второму, да, и поняли, что, просто это не дурак, короче. Что там говорить, среди нашего брата много странных людей, как я, например, да, с трусами на лице. Макс, он, значит, грамотно изъяснялся и мог что-то там пояснить этим журналистам, да, им надо было снять какой-то сюжет, плюс человек, который мог там не бэкать-мэкать, а что-то грамотно высказаться, да, и вот его один раз подсняли тогда вот на какой-то передовой линии, второй раз он попал в кадр, ну, и поняли просто, что чувак, ну, не ручник, да, и после этого, ну, знаешь как, можно пригласить кого-то на передачу, предположим, да, он вроде бы человек покажется тебе здравый и герой, ну, как я, например, да, а начну там моросить на 60 минут, да, и там скажут, боже мой, кого мы позвали, предположим, да, и, а вот Макс, он как бы, ну, не переходил эту грань, да, и вот он знал, как правильно, что нужно сказать, да, его вот потихоньку начали приглашать на передачи, а потом, когда начался, значит, фронт, да, вот с СВО, ему постоянно звонили с разных каналов. Видимо, какая-то существует, возможно, база или еще что-то, где вот есть, знаешь, там вот кому можно срочно позвонить, какой-то комментарий, да, спросить. И так как Макс вроде как находился на фронте, ему постоянно, значит, постоянно звонили с разных телеканалов. И в том числе, там, это было даже при мне, что они писали там, знаешь, вот, я не знаю, как это правильно называется, когда вот пишут там, допустим, там вот Даниил Бессонов и там пишут... Титры. Ну и то-то, да, и вот, значит, при мне это было, что там написали там что-то журналист, Макс, там вот при мне, там этой девушке, которая с ним созванивалась, он говорит, девушка, я там не журналист, там, я там, то, там, я вот автор книги и доброволец, да, и пытался там ей как-то объяснить, да, ну, там, видимо, на телевидении там тоже есть роботы первого поколения, и вот и там вот кто-то, видимо, написал один раз военкор, и все начали писать военкор, Владлен Татарский, запомните, доброволец, он всю жизнь провел с оружием в руках. В Мариуполе он не ходил с фотоаппаратом. В Мариуполе он находился с оружием в руках. То есть он участвовал в боевых действиях, как в составе, значит, оператора БПЛА. То есть Максим доброволец, он не журналист. Но ему как-то вот прилепили, вот знаешь, вот военкор и все, и ты хоть на голове тиши ему, вот он военкор и все. Да, возможно его назвать блогером, потому что у него был личный блог. Но сейчас личный блог даже у Дмитрия Анатольевича Медведева, ну тоже личный блог есть. Да, но это же не значит, что Дмитрий Анатольевич военкор, да? Вот, или ну, блогер, да? Не, ну блогером ты его можешь назвать. Да, он бывший президент, сейчас он на должности, но он блогер, потому что он ведет личный блог свой. Он выражает свои мысли в блоге, да, но он не военкор. Мы же не можем сказать, Дмитрий Анатольевич Медведев военкор, предположим, да. Ну, то же самое и с Максимом было. Вот, поэтому меня это лично, вот, ну, меня это бесит, короче, когда моего друга, ну, знаешь, как из добровольца делают журналистом. Я абсолютно не принижаю труд журналистов, но надо его разделять, потому что у Макса, у него были совсем другие задачи. Просто журналист, он освещает войну, а Макс, он воевал, он просто вел свой личный блог и в этом личном блоге выражал свои, значит, мысли. Но у него просили комментарии по поводу, ну, каких-то там, значит, ситуаций на фронте. Вот это надо разъяснить. Да, полностью поддерживаю. Ну, насчет тех, кого приглашают, на самом деле, когда... человек удачно держится в кадре и нормально говорит, да, он попадает, ну, у каждого канала есть списки спикеров, то есть так, ну, так и называют спикеры, то есть те, кто могут говорить на камеры по той или иной тематике. Вот, поэтому да, потому что на самом деле вы даже не представляете, какое количество людей, нормальных, адекватных людей теряются перед камерой. То есть просто видят камеру ну, и... Ну как я, братан, я же, ты же видишь, закрыт. Сейчас любой психолог посмотрит, скажет, вот это невменяемый чувак. Весь в татуировках, морду закрыл, это значит психически больной. Плюс бывает такая ситуация, когда вот я еще когда возглавлял пресс-службу, я тогда сам часто выезжал на передовую, общался с бойцами, как бы мы снимали там материалы для армии. И сколько раз бывало, вот... парень там, ну, талантливый гранатометчик или там пулеметчик или командир, все, с высшим образованием. Только начинаешь с ним общаться, он о себе рассказать ничего не может. То есть он просто, ну, как бы мычит, как бы, ну, грубо говоря. Хотя Братан, давай сменим тему, потому что ты вот меня описываешь постоянно, и мне просто не по себе. Да ну не гони, ты нормально держишься в кадре. Мне постоянно пишут, что я тупой. Слышишь, у меня в принципе есть подтверждение твоим словам. При условии, если у тебя глаза все время закрыты, поэтому ты в очках, и тебе кажется, что мы просто тупо созвонились и говорим по телефону, тогда все логично. Что так ты нормально общаешься? Я до последнего так и думаю. Ну да. Вот, Макс еще, я тоже сегодня писал, вспоминал, он впервые в Донецке, вот я не помню, на свой день рождения, вот как раз там есть кафе 17 «Молодость» на бульваре Пушкина, недалеко от бывшего кафе «Сепар», где погиб Александр Владимирович Захарченко, это первый глава Донецкой Народной Республики. Вот, и он на свой день рождения, вот, он говорит, слышал, что такое смузи, я постоянно слышал, и вот моя жена Даша ему говорит, так вот, здесь вот есть, вот, ну, возьми, попробуй. Он такой, что, здесь продается смузи в ДНР? Да, вот, то есть в таком он... Просто видишь, такое название, шоколадное фондю, смузи, латте, почему-то это все время приписывают какой-то вот запрещенной ЛГБТ-тусовке, понимаешь, такое название. Шоколадное фондю, знаешь, смузи, ну, да, хотя, ну, какое-то такое скользкое, значит, что, гладкое, скользкое. Все, что с какими-то французскими нотками, оно сразу как бы ассоциируется с... Да, ну, когда произносишь шоколадное фондю, у тебя сразу перед тобой такой взъерошенный слегка хохолок Макронов. Да. Что так фондю, да, так протянуть еще. Вот, да, еще он любил, я также об этом писал, это просто, это у него был топ такой, если где-то есть тортики, особенно если там медовик, даже если он как бы наелся и есть не хочет, он всегда все равно заказывал себе обезжиренный медовик, и иногда официанты терялись. Ну, у нас нет обезжиренных тортов. Так вот же у вас обезжиренный медовик. Но он же не обезжиренный. Дайте мне этот обезжиренный медовик. Ага, все, понял. Ну да, да, пироги любил он. Никогда не отказывался от десертов. Я с тобой согласен. Да, да, да. Поэтому да, и этот штаб 69-го БДСМ наш, конечно, там, блин, да, постоянно там зависали. Не, ну Макс молодец, он как бы, при этом он всегда гнул свою линию, он не пытался под кого-то подстроиться, он просто делал, что считал нужным. Вот. Иногда ошибался, не слушал советы, иногда не ошибался, как бы, ну, как и каждый человек. Но он именно вот гнул свою линию и шел как бы к намеченной цели. Ну, он какие-то вещи он так видел и, ну, да. И считал, что это правильно. Вот да. У меня тоже, я хочу сказать, что мы записывали видео, ну, значит, для нашей телепередачи, да, для Ютуба, которую заблокировали. Вот. Но мы вот, так как много времени проводили вместе, да, мы много и спорили над какими-то моментами, да, где-то вот у нас были споры там и так далее. Поэтому, ну, абсолютно нормальная рабочая атмосфера, собственно говоря. Да, да. Да. Ну, Макс, конечно, красавчик. Поэтому, друзья, не унывайте и не, ну, не знаю, не скорбите, не... просто помните и гордитесь тем, что он был, он есть. Вот. Потому что он сейчас в лучшем мире, как бы, и он реально, его мысли стали неотъемлемой частью истории этого мира и в целом этого мира, и нашего общества. И русского мира, что намного важнее. Поэтому нужно порадоваться, что человек стал легендой, что человек так важен до сих пор. Его мысли, его дело живет и важно для нашего общества, для нашей победы. И вот мне на похоронах, ну, наверное, выпала честь заниматься организационными моментами. И мне так вот радостно было, какое количество людей пришло на похороны к Максу. Просто нереальное. И мне еще было радостно, когда некоторые телеграмные петухи как бы начинали там рассказывать, из кого вы там сделали икону, из кого вы героизировали, он же там бывший разбойник. Причем, ну, вполне себе наши как бы патриотические блогеры, да, некоторые. Вот, и... Да что, среди наших патриотических блогеров нет петухов, что ли? Нет, я об этом... Называй вещи своими именами. Я потому так и назвал, что некоторые петухи как бы из Телеграма, да, и... Можно подумать, петух только Макрон, ну, блин. Не-не-не, вот Макрон как раз не петух, он жаба, ты понял. Вот. И поэтому, как бы, ну, понятно, мы там все также дружным коллективом навалились, просто этих некоторых, скажем так, кто в его адрес что-то крякал, как бы им обосновали их, кто они по жизни. Но, тем не менее, как бы, и на самом деле то, что даже у этих сбитых летчиков давным-давно такие, то есть они не отказались не упомянуть его публично, это уже говорит тоже о многом, и это прекрасно. Поэтому... Знаешь, да, извини. Да-да, поэтому тут, опять же, друзья, смерти нет. Просто понимаете, тут что такое вот в моем понимании, я тоже с 14 года очень много потерял людей, и в моем понимании, вот когда ты скорбишь, тоскуешь, страдаешь из-за потери близкого человека, то, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, здесь больше попахивает эгоизмом. В каком плане? Что просто тебя, ну, обстоятельства тебя лишили этого человека, и тебе без него сложнее, как бы, вот, так или иначе. Вот, но, когда человек погиб героем, погиб на войне, при этом стал легендой, ну, мне кажется, здесь при этом мы все прекрасно понимаем, что, опять же, он перешел в другой мир, вот душа, она бессмертна, то, ну, о чем скорбить? Но ты сейчас сказал такую вещь, вот он погиб на войне, сейчас многие, вот, кстати, возможно, даже петухи воспалятся, и, ну, надо им объяснить, что... Во-первых, легенда его сделали не мы. Легенда его сделал наш враг, потому что он его выделил из всех. То есть петухов убивать врагу не надо. То есть они четко выявили, что этот человек, значит, передает правильно мысли, передает посылы, заряжает людей, его слышат, да, те люди, которые там, какие цели у СВО, я до сих пор не знаю, вот я бы сказал бы, знаешь, напоминающие мне, прости господи, просто вот, какие цели у СВО, понимаешь, вот эти вот уроды, вот, Макс мог объяснить людям, какие цели, для чего и как, пометили... Скажем так, да. Не только враг, и, конечно же, его заслуга, его мысли, его философия, его трудоспособность. Да, просто и... враг именно такую точку поставил вот именно в этом статусе. Как бы, да, и многие сейчас скажут, что вот в окопах, война в окопах. И я хочу объяснить, что, ребята, когда ты в окопе на войне, в самых жутких условиях, у тебя все равно шансы 50 на 50 выжить. Тебе может повезти, может не повезти, ты можешь быть подготовлен, ты можешь как-то, понимая ситуацию, проанализировав ее, уйти как-то в сторону от какого-то, значит, случая ЧП там, да, и ты, у тебя есть все равно шанс на войне, 50 на 50, даже в самых жутких боях. Когда ты становишься врагом государства, и когда... значит, враг направляет все усилия для того, чтобы тебя ликвидировать, у тебя шансов нет никаких. И когда ты находишься расслабленный в тылу, якобы безопасным, да? Ну, тут в любом случае, понимаешь, то есть здесь ты, все зависит от тебя и от удачи, а здесь от тебя ничего не зависит. То есть если вся государственная машина направлена против тебя, шансы твои минимальные. То есть это здесь, поэтому, когда Даня говорит, он погиб на войне, значит, он погиб на информационной войне, да, он был на фронте, там, значит, ему везло, а вот здесь, значит, когда он попал, значит, в мирную жизнь, да, и враг был направлен значит, для того, чтобы его ликвидировать. То есть не кого-то там другого, там, да, никого, кто останется там рядом или случайно попадет, да, а конкретно его. Поэтому, конечно же, Владлен погиб на войне. И вот у нас такой состоялся тоже спор, все помнят это видео знаменитое, да, когда даже в интернете было много шума, когда Макс сказал: «Всех убьем, всех ограбим». Вот, мы с Максом тогда созвонились, вот, я говорю: ну как тебе вообще эмоции, там, ты попал в Кремль на такое событие, как бы это все-таки не каждый человек попадает, это, ну, все-таки, я не знаю, там, надо либо заслужить, приглянуться, или я не знаю, что надо сделать, чтобы тебя пригласили на такие события, вот. И я говорю: ну, Макс, я говорю, слушай, ну, я говорю, я привык, что ты вот на нашем канале, там, во время наших эфиров, там, всех, там, петухи, как бы, я говорю, я понимаю все, но ты же, говорю, был, ну, как бы в Кремле на таком событии, там, первое лицо государства, там, ну, и ты, говорю, там, всех убьем, всех ограбим, говорю, так нельзя. Говорю, ну так нельзя, говорю, просто, ну как-то, ну надо, ну ты бы хотя бы пришел бы там с видео с этого, да, и вот в нашем эфире на каком-то совместном или на Владлене бы там это сказал. Он говорит: ты понимаешь, в чем дело? Сейчас пришло время, типа, радикальных заявлений. И я тогда, знаешь, как-то я говорю: Макс, ну, я говорю, все равно, я тебя понимаю, что, возможно, надо более жестко выражаться, возможно, как-то надо вот, ну, он мне всегда говорил, знаешь, вот когда мы, ну, какое-нибудь выступление какого-нибудь чувака, и он там, ну, такой слегка странный, он мне всегда говорил: у этого человека нет стержня, хотя он там здоровый, накачанный, там еще какой-то, он говорил, у него нет стержня, потому что он не знает, он не определившийся. Это, говорит, человек без стержня, короче. Вот, и вот он мне говорит: знаешь, вот сейчас время радикальных заявлений, сейчас надо, типа, вот вести себя жестко. И я тогда, знаешь, я тогда думаю: блин, ну, возможно, я говорю, возможно, ты прав, но все равно это не место было для этого выражения, да. А вот сейчас, вот прошел год, как его нет, да, и я вот смотрю на заявление, допустим, Медведева, да, и я вспоминаю слова Макса и говорю, думаю про себя, что, как Макс об этом и говорил, что пришло время радикальных заявлений, да. Вот недавно было интервью депутата Толстого. Петр Толстой, да, да. Французский. Он, я вот смотрю на него и думаю: блин, но он говорит то, что бы сейчас сказал Макс. Да, если приедут французы, эти петухи, мы их всех убьем. И я вот спустя год, я понимаю, что Макс-то об этом говорил. И сейчас вот люди, которые находятся на серьезных государственных должностях, они сейчас перестали там стесняться и вести себя дипломатически. Да? Хотя, в принципе, мне это не близко, потому что я, хоть и есть пословица «война – это не рыцарский турнир», я все равно считаю, что война – это рыцарский турнир. Ну, наверное, да. Мне надо телепортировать в другое, значит, время. Вот. Слушай, да, я вот как раз пока не забыл вот именно ремарку к этой теме. В прошлом году был эфир на 60 минут, и там, по-моему, я не помню, или депутат Затулин, или кто-то из наших политиков так как-то так лайтово выразился насчет того, что вроде как там, вроде как братский народ, ВСУшники хорошие, нацисты плохие, там вот эти все моменты и так далее. И я, по-моему, тогда вот сказал что-то в том плане, что, и, кстати, я это постоянно сейчас на выступлениях говорю, и меня постоянно херососят тоже, что мы, страна может отправить солдат на войну или умирать, или убивать. Вы или будете отправлять профессиональных убийц, или трупы. Вот и все. И знаешь, там вот одна женщина, я когда в Югре выступал, и вот то же самое говорил, одна женщина, такая, она говорила: нет, какие убийцы, это же наши солдатики, защитники наши, они не могут быть убийцами, что вы такое несете, кто пустил этого нигера, короче, знаешь. Вот, тут момент в том, что на самом-то деле общество еще не готово к этому. У нас общество, на самом деле, большая часть общества находится далеко от войны. Большая часть общества, она ошибочно оценивает свою безопасность дистанции до линии фронта. Но это очень ошибочно, и мы видим это по терактам, мы видим это по поджогам военкоматов и так далее, да, что любой придурок рядом с тобой может что-то замутить, и ты можешь пострадать, или твоя семья. Вот, то есть общество пока еще не готово. Но это не значит, что общество не нужно готовить вот этими словами. Поэтому это вполне себе правильно. И если есть возможность, насчет того, что... я тогда с Максом тоже спорил, то есть, я тогда как сказал, я говорю, братан, вот мы всех убьем, это правильно, то, что в Кремле сказано, но мы всех ограбим, не надо было этого говорить. Ну, видишь, у нас все-таки... 69-го БДСМ, да. У нас все-таки превышает то, что мы работали в силовых структурах. У нас есть грань, которую мы не можем перейти просто. Ну да, наверное, так. Вот, да, Макс, у него другой жизненный опыт был, и он к этим вещам относился иначе. Да, у нас тоже, а у нас с тобой профдеформация произошла в свое время. Да, поэтому тут нужно понимать, что то, что общество не готово, это не значит, что не нужно этого говорить. Нужно, чтобы общество быстрее это осознало. И то, что мы солдатиков наших, мальчиков, защитников, да, должны отправлять на фронт убийцами, профессиональными убийцами, чтобы не приходили гробы. Вот это очень важно. Просто все боятся взять на себя ответственность и это заявить, вот именно из должностных лиц. Я вот, кстати, в ноябре, когда приезжал в Республику Беларусь, меня приглашали силовые структуры, я выступал перед... Там все были старшие офицеры, связанные с идеологией. Ну, замполиты Минобороны Республики Беларусь. И я там вот эти вещи сказал. Я им сказал, говорю, ребята... Если так сложится и вы начнете воевать, то у каждого подразделения, говорю, советские традиции это круто, но для мирного времени. У каждого подразделения должны быть новые традиции. Хотят пацаны черепа на шевроне, а я тогда еще с твоим мерчем говорю, хотят черепа, пусть будут черепа, хотят драконов, пусть будут драконы. И я тогда эту фразу сказал, говорю, вы должны готовить и воспитывать убийц. Вот по-другому не получится. И там зал такой, ну потом они переварили, на следующий день вроде как мне потом сказали, что там... Да вот, мы с тобой репостили видео, где, значит, наши бойцы атаковали Подработина. И там, значит, командир их подбадривал, он им говорил, красавчики, убийцы, да. Давайте вперед, убийцы. Там. Мы должны всех их убить. Да, и ты понимаешь, что это просто олдскульный чувак какой-то, который понимает, как эта тема работает. Он не говорил им там, ой, мои хорошие, я выдам вам новую форму. Он говорил, убийцы, убейте всех, понимаешь? Вот он как говорил, то есть мы, все. Поэтому, ну, абсолютно правильно, я с тобой согласен, должна быть, ну, мотивация, информационная накачка. Как Макс говорил всегда, вот он говорит, мне жены пишут мобилизованных, там, что вот мой муж там сидит в окопе. Подождем. Да, он говорит, зачем, как он жил вообще всю жизнь, что он говорит, в окоп его посадили, ему уже типа плохо. Понимаешь, поэтому вот в этом была суть Макса. Да, он выглядел такой, казалось бы, полноватый такой, не какой-то забавный, да, но Макс, он был очень жестким чуваком, ребята, я вам хочу сказать, он был очень жестким человеком, несмотря на то, что он шутил, он позволял там какие-то приколы над собой, мы с ним так прикалывались там, да, вот я его называл хот-догом, он не обижался, мы вот так друг друга все время орали там с друг друга, да, и это было абсолютно нормально, но это не делает его то, что он какой-то клоун. Макс был очень жесткий чувак, я вам хочу сказать, что, но я там, он много мне рассказывал и про тюрьму, там, о ситуациях, которые с ним были, да, то есть он был очень жестким типом, и я вообще хочу сказать, что вот многие говорят, что вот мы там ограбим, да, что вспоминаем прошлое Макса, да, в этом-то и был наш прикол и успех нашего канала на Ютубе, да, что мы с ним вели совместные стримы, да, и Макс ограбил банк и попал в тюрьму, да, а я по своей службе задерживал таких, как Макс, да, и вот мы сидим с ним, значит, постоянно ведем какие-то диалоги, ну, один, собственно говоря, тот, который там ловил таких, а другой вот, значит, грабил и пытался, значит, скрыться, да, и вот такой, значит, был наш дуэт там, определенное время, да, потом, конечно, наш канал заблокировали, у Макса появился новый проект, вот, вечерний Владлен, вот, но... Я еще одну хотел бы вещь сказать, которая, мне кажется, более характеризует Макса вообще, чтобы те, кто не в курсе этой части его биографии, чтобы вы вот внимательно это выслушали. В 2014 году Когда Макс ушел в ополчение, да, он сидел в тюрьме. И когда им предложили: ребята, вы можете искупить, скажем так, свою вину кровью, идите в ополчение, воюйте и так далее. Он ушел в ополчение, вот, воевал, все нормально. Потом почему-то правоохранительная система, исполнительная, карательная, решила о нем вспомнить и вернуть его в тюрьму. Вот, то есть через пару лет, по-моему, в 16-м году, если не ошибаюсь, за ним приехали, вот, как бы, и его, по-моему, в штаб вызвали, и его просто под руки, и, короче, обратно на зону. Вот. И там уже, понятно, там уже над ним вертуха издевались, эти конченые, сука, петухи. А почему, ну, лайк, видишь? Вот, а почему они конченые петухи, объясню. Потому что я не пойму, почему тебе постоянно лайкает Skype. Мне ни одного лайка. Братан, потому что, понимаешь, потому что у меня глаза красивые, а ты в очках. Так вот, почему эти вертуха и конченые петухи, блин, объясню. Потому что у них кишка тонка была пойти на фронт, да, воевать. Они остались на своих работах, блин, да. Вот. А какой-то зэк, понимаешь, пошел воевать, воюет там 2 года, еще там в разведке где-то воюет, да. Вот. И вот они над ним просто тупо издевались, потому что они уже изначально чувствовали, что он лучше их, и они не могли с этим смириться, потому что они конченые чмошники, галимые конченые чмошники. Вот. Но не это самое интересное. Там понятно, он вмешался, Александр Владимирович Захарченко, в эту историю, до него эта история дошла. Там этих ублюдков, которые издевались над Максом, кого посадили, кого уволили, в зависимости от степени участия в этом всем беспределе. В итоге Макса выпустили. И вот тут внимание, друзья. Человек, да, ну, преступник, как бы, да, сидел. Тут ему государство, ну, новое, да, государство, ДНР, неважно, то есть государство, неважно в чьем лице, говорит: все, ладно, мы тебя амнистируем, если пойдешь повоюешь. Да, это будет, ты там искупишь вину. Он пошел, он поверил, пошел воевать, рисковал жизнью, тратил здоровье. В итоге государство снова говорит: не, мы тебя обманули, давай в тюрьму. И тут после пыток и издевательств его выпускают все-таки на свободу. И что у человека в голове должно быть, да? У него должно быть в голове: идите вы нахрен со своей войной и всем остальным. Я поеду на Дальний Восток, буду работать рыбаком, зарабатывать 1000 баксов в неделю, и идите вы нахрен. Нет, чувак просто идет, возвращается на войну. Просто в другое подразделение, по-моему, в ЛНР, в 4-ю бригаду. Вот, то есть момент, его государство обмануло, над ним органы власти издевались, но он все равно пошел воевать на войну, вернулся за это государство. Вот. Вот это, на мой взгляд, это самая такой показательная часть его биографии, каким он был человеком. Слушай, ну, у меня тоже, знаешь, изначально такой был, ну, момент, что вот, значит, ранее судимый, тот со мной вместе с оружием. Я как-то, знаешь, по этому поводу изначально напрягался. А потом там в одном из подразделений там, значит, один человек говорит: а что ты, говорит, паришься, здесь, говорит, пол Донбасса сидевших. Тот говорит: сейчас вот пальцем ткни, кто-то где-то там когда-то сидел. Поэтому, говорит, можешь забить, короче, на это, здесь, короче, все такие. Я такой: ну, блин, окей, хорошо, все такие, значит, ну, значит, будем с этими воевать. Вот, и что получилось, видишь, если раньше, допустим, да, вот мы когда вели канал, очень многие как раз-таки в этом его упрекали. Ну, многие писали комментарии, что вот, какой-то там зэк там учит нас, как воевать. И сейчас-то эти грани стерлись, потому что сейчас, значит, судимых очень много воюют, да, и кто-то уже, чем и большая часть и погибла, и ранения получили изувеченные люди, да, и уже получили высокие государственные награды. Мы видели, по-моему... Я тебе больше скажу. Вот сейчас я не буду называть подразделения, не знаю, можно об этом говорить, нельзя, но в одной из подразделений после полугодовалого контракта зэки, 7 человек в одно подразделение зэков вернулись обратно на войну. Вот, то есть, хотя они уже свободны, все, но они вернулись. Не такие. Да, я что хочу сказать, у меня так вышло, что я, ну, служил немало, значит, в разных подразделениях, да, у меня много знакомых людей в погонах, много знакомых людей в отставников, да, И много людей, которые имеют все регалии спецназа. И, ну, я так скажу, большая часть, может быть, это прозвучит обидно для них, да, но большая часть людей не воюет и не воевала там. А вот, значит, те люди, которые мы считали отбросами общества, да, мне сейчас могут написать, вот, смотри, ты опять там за зэков топишь. Нет, я не топлю за зэков. Я считаю, что когда пришла война, в первую очередь должны были сделать шаг вперед именно те люди, которые, значит, имели боевой опыт. Да? Сейчас уже ситуация исправляется, сейчас уже пошло много очень добровольцев. Мы видим, что даже наш противник говорит о том, что 30 тысяч в месяц добровольцев спокойно приходит, да, это большие цифры, то есть это в течение года это 300 тысяч, то есть какие-то там, я не знаю, там потери или там накопление резервов, мы с этими цифрами мы вполне покрываем все, да. И когда было тяжело, а я хочу сказать, даже по моему опыту в ЧВК «Вагнер», самое, скажем так, непредсказуемое приключение – это тех людей, которые едут первыми. Почему? Потому что они не знают, что там будет. Это да. Вот, это как, допустим, вот, ну, на Донбассе точно так же. Да? Никто не знает, там все едут, там никто не понимает, что вообще происходит. Летают только жуткие какие-то истории. Знаешь, там, ребята, вы едете, вас всех убьют. Вот, кстати, нас вот, в группе, в которой я был в ЧВК «Вагнер», нас деморализовал один из наших же руководителей. То есть у нас группа была 20 человек. Во время подготовки двухмесячной или трехмесячной, я сейчас не помню уже, в итоге уже перед самым заходом нас осталось 7 человек. Просто приезжал чувак, который говорил, ребят, там пиздец, просто там ад. Мы такие, блин, ну погоди, ну мы еще не приехали, ты уже, ребят, там ад. У нас такое место, короче, ребята, мы стоим в окружении просто. Вот такой маленький коридорчик, и вот просто мы в окружении. Ну, это как раз были луганские события, понимаешь, там Луганск же окружали. И просто ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, арта без конца, ба-ба-ба-ба-ба-ба. И вот ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, и просто вот 13 человек с боевым опытом, там, с разными званиями, они просто вот в последнюю там неделю перед отправкой, они просто резко все уехали домой. То есть люди сами себя деморализовали, да? Почему? Потому что не знали, что нас ждет, кто там будет, против кого воевать, как воевать. Никто ничего не знал. Да, поедем на месте, разберемся. И с Сирией та же самая история, понимаешь? Ты едешь, ты хрен его знает, что там вообще, что там за условия, что там, блин, за география, там, где там этот ИГИЛ, блин, кто там они такие, там, понимаешь? То есть ты едешь, знаешь, а потом уже, когда втянулись в бои, да, вот я вспоминаю постоянно слова, значит, Уткина, Вагнера, да, вот они у меня вот в голове вот втесались, и это вот со мной идет, значит, с 2014 года, да, вот первый бой прошел, первая командировка, первый бой. Все, мы познакомились с противником. Противник посмотрел на вас, вы посмотрели на противника. Все, вот мы пришли, друг друга постреляли, можно сказать, руки друг другу пожали, да, 7 рукопожатий, да, через каждое рукопожатие каждый знает друг друга, да. Вот, и получилось что? Кстати, я этот пост написал тогда про Хаттабова, на меня что-то никто, ну, на меня там посмотрели как на дебила. Я тогда написал, что через каждое 6-е рукопожатие мы все в мире знакомы, да, и вот когда мы были, значит, во второй кампании в Чечне, значит, рукопожатие состоялось с Хаттабом, потому что было видео, где Хаттаб с РПГ-7 выстрелил в наш БТР, на котором приехали мы, собственно говоря, на это мероприятие, да, и вот такое было, значит, такое было рукопожатие, да, мы приехали, и вот Хаттаб выстрелил по нам из РПГ, да. Ну, у меня своя философия, не обращайте внимания. Смысл в чем? Смысл в том, что вот первым всегда сложнее, да, и даже сейчас, вот, когда началось СВО, мы видели, что у нас с первых дней ничего не получается. И я думал, что вот сейчас даже нам, мы кривые, хромые, больные, там, какие только не бываем, да. Я думал, вот сейчас, когда люди, вот все эти в погонах, со всеми этими регалиями, со всеми этими званиями, думаю, сейчас после того, как увидят, как наши там колонны подбивали, да, я думаю, сейчас все придут, и мы вот, знаешь, как навалимся в первые дни, и после этого, ну как, выиграем время, и там уже люди немного перестроятся, поймут, что как надо воевать, да, вот, ну, добровольцы, первая волна пойдет, и мы вот, знаешь, поможем, значит, нашим пацанам из Министерства обороны. Но мы видели, что лично я по своим знакомым могу сказать, они как были в комфортных условиях, так они и остались, все в комфортных условиях, да. И когда пришли воевать зэки, добровольно, недобровольно, заставляли их, пытали их, я не знаю. Но просто когда они пришли воевать, и причем массово вступали там, в ЧВК «Вагнер» сначала, а потом начали сейчас воевать в Министерстве обороны, а какое у меня должно быть к ним отношение, да? Вот, ты мне говоришь, ты, значит, там поддерживаешь зэков там, или еще что-то, да? А, хорошо, ну почему вообще они на фронт попали? Почему зэки вообще попали на фронт? Где все вот спецназовцы там делись? Понимаешь? Где все? Вот каждый бы приехал, каждый бы там по две недели бы хотя бы отвоевал бы, две недели бы. И уже было бы легче бы. Вот всем бы пацанам бы, вот этим 23-летним контрабасам, всем было бы легче. Но мы их не увидели, мы увидели зэков. Да, конечно же, кто-то поехал. Сейчас мне может кто-то сказать, да я там был, там, что ты начинаешь. Но вот я сужу по своим знакомым, вот тех, кого я знаю. Поэтому, когда я слышу, знаешь, какие-то упреки в адрес там, того же Макса или там, каких-то моих кентов, которые там когда-то, ну, так сложилась жизнь, что они совершили ошибку, но это ошибка, да, это никто не говорит, что это круто, надо к этому стремиться, это ошибка жизненная, да, но они их исправляли, и причем исправляли не просто там трудом, там, работая, там, что-то там делая, возводя какие-то там, не знаю, там, здания, они рисковали жизнью, самым дорогим, да, можно было бы. Там есть вон ребята, я смотрю некоторые интервью, да, он там говорит, ну, мне там полтора года там осталось или год остался досидеть, да, ну, казалось бы, ну, сиди там, книжки почитал, предположим, да, ну, может быть, я не знаю, это мое представление, может, кто-то сидит в каких-то плохих условиях, да, но человек взял, приехал, начал воевать, допустим, да, ну, то есть, поэтому вот эта вот, скажем, грань, которая в 19-м году, она наш проект преследовала, и потому что нам постоянно писали, что Макс сидел, там все вот это вот писали, там, знаешь, было две претензии всегда к нему. Это вот то, что он сидел, сейчас это все просто испарилось, потому что сейчас многие эти люди, они все награждены государственными наградами. А вторая претензия была к нему по поводу знаменитой этой передачи, которую снял. Мы и познакомились с ним. Как она называется? «Окопная правда»? Или? «Окопная правда», да, это Рогаткин делал. И что я хочу сказать. На этой программе, значит, были якобы ВСУшники, да, ну, люди, которые, я не знаю, там, воевали, не воевали, просто служили в этот период времени, когда было... Да, бывшие. АТО, да. И там был такой парень Александр Мединский. У него был канал Open Ukraine, он назывался. Он сначала, когда приехал, значит, из АТО, брал интервью, ходил там по Киеву там, или по другим. Кстати, прикольный канал, я его смотрел. Он просто ходил, значит, с микрофоном и опрашивал жителей городов Украины, что они думают по тому или иному вопросу. Да? Потом у него какие-то начались преследования его со стороны, значит, государства Украины. И он эмигрировал, там, по-моему, по какой-то политической программе, что он там преследуется и так далее. Вот. То есть он-то адекватный парень-то, по сути, да. И сейчас я вот его канал периодически репощу. Меня, по сути, там, я с ним общался только в скайпе. У нас были с Максом совместные также видео на нашем канале, да. И я его просто вот репощу, его канал. У него канал так и называется, Open Ukraine, да. И у него там даже украинский флаг. Но он адекватный парень с Украины. мне даже не западло репостить его каналы Open Ukraine, что у него там украинский флаг там сделан. Потому что я вижу, какой у него, что он пишет, какие у него мысли, что он, по сути, да, он был на той стороне, но это наш человек полностью. Поэтому, когда там Максу предъявляли еще и за это, оказалось, что человек пишет вообще те же самые вещи, что и пишем мы на своих телеграм-каналах. Так нет, то... на самом деле, даже в тот период, вот это была крутая передача, потому что реально бывшие ВСУшники признались, согласились с нашей позицией, признались в том, что ВСУ совершали на Донбассе военные преступления. То есть это реально вот именно медийная или информационная бомба. То есть это не какие-то фейковые там типы и так далее. То есть слова противника подобные воспринимаются более объективно и более весомо и в нашем сегменте, и в сегменте противника. Поэтому это было круто. И тогда мы с Максом так и познакомились. То есть на него там начали наезжать, а я тогда был спикером армии, начальником пресс-службы армии ДНР. И я пост сделал в поддержку их. Но я понимал, что я на себя хейт этот весь вызову. Вот. И с Макса переключились на меня, и 2 недели меня, короче, чмырили. И ему там угрожали, что мы тебя расчленим, мне там начали потом писать и так далее. Но в итоге он мне потом написал, короче, братан, здорово, слушай, спасибо, что вписался, короче, там. И вот начали переписываться с тех пор, а потом уже лично познакомились. Да, потому что реально это крутой проект был. Просто мало кто это, ну, точнее, поняли, может быть, много, но были те, которые не поняли. Да, вот и там. Причем там же индус принимал участие, да. Пусть кто-то скажет, что индус, он какой-то там трус или неправильный боец, неправильный офицер, да. Слушай, да нет, ты просто сейчас смотри, что, допустим, украинская сторона, ну вот наши противники, они продумывают эти, значит, операции, эти эфиры, чтобы, значит, заманить на свою сторону кого-то наших, либо там, я не знаю, там, бывших бойцов каких-то, там, звезд и еще кого-то, и чтобы, значит, эти люди, наши соотечественники, на их территории, в их поле, значит, говорили плохо там о нашей стране и так далее, что-то там осуждали, да. То есть они выстраивают это как целую спецоперацию. Но у наших людей, видимо, я вот говорил, да, что не все образованные в плане, что вот все бы хотели попасть на ТВ, но не всех надо туда пускать. Вот, потому что даже в Телеграме, собственно говоря, ты вот читаешь посты, и ты понимаешь, что вот, да, интернет дал возможность каждому самореализоваться, но не каждому это надо давать, потому что иногда ты смотришь, думаешь, блин, ну что ты мелешь, думаешь, что просто что ты мелешь, да? Поэтому вот такие были, да, интересные моменты жизненные. И те претензии, которые были, они, конечно, оказались, по сути... Ну, по сути, оказались очень смешными. Вот. И что можно сказать? Да, Макс теперь навечно, да, в списке, значит, таких людей, на которых будут равняться люди. В списке русских героев, по сути, это русский солдат, героический русский солдат, о которых будет написано еще не в одной, ну, во многих книгах, да, может, даже в учебниках и так далее. И в честь него еще ни одна улица будет названа, и там ни одна табличка будет повешена на домах и тому подобное. Поэтому я об этом и говорю, что радостно, вот, ну, радостно за него. Ты знаешь, вот я что хочу сказать, что вот я недавно репостил фотографии, да, что в одном из новых регионов России, да, на здании сделали большие, значит, картины, да, там Моторола, Гиви. Да. Воха и, значит, Владлен Татарский в одном, значит, строю, на одной стене вместе с этими людьми. То есть, кто... Не, просто видишь, для всей страны война началась вот сейчас, но никто не интересовался особо, там мало кто, да, и теми событиями, которые проходили. Я не знаю, мне так повезло, что я лично знал Моторолу, Да, мы с ним не дружили, ничего, но я с ним очень часто пересекался. Да? Я видел всех. Захарченко видел. Сейчас в командировках. Я видел в то время и Ходаковского, да, в том же штабе первого корпуса. Но тогда я с ним не общался. Сейчас вот, значит, в это время мне повезло, и мы взаимодействовали, много общались. Там как бы в подразделении его находились. Большое ему спасибо за то, что он нам позволил, значит, внести маленькую, значит, лепту, да, вот в эти все события исторические. Вот. И, ну, мне так повезло, что, знаешь, вот я видел легендарных людей того времени, да, смотри, там, Моторола, там, Гиви, там, в 14 на 15 встречал Новый год, да, там был Воха, там был Моторола, там был Гиви, там был Хан, да, командир подразделения, да, то есть Владлен Татарский, тоже легендарная личность, да, Уткин, ну, то есть так получилось, что ты вот находился все время среди легенд каких-то, да, и вот, ну, мне приятно очень, что Макс именно, он вписал себя именно вот, казалось бы, командиры подразделений легендарных, которые сделали очень много. Да, они там навели на противника очень много жути, потому что где воевали, допустим, вот эти подразделения, противник обычно визжал, что это вымпел на арматах, да, а это были простые пацаны там со Спарты, там, с Сомали, там, да, там, БСП «Энхан», там, разведмероприятия проводил очень серьезные, да, то есть и Макс, по сути, вот, парень, да, который, ну, он был простым бойцом, он не был командиром, да, он был обычным бойцом, воевал, значит, там, как он говорил, на скотобойне, да, вот, значит, как раз, по-моему, там, Ясиноватовский блокпост, да, вот эта вся движуха там. Его получил там ранение, получил там ранение от СГС, у Макса было ранение, многие не знают об этом, они думают, что он такой просто симпатичный, такой пухляш и все. Нет, Макс был серьезным типом, он реально участвовал вот в пехотных, значит, в пехотных таких вот окопных боях, да, где противник стоит друг напротив друга и молотит там друг по другу с артиллерии, со всех подручных, значит, огневых средств, да, у него было ранение, у него были, ну, награды от республик там, поэтому мне очень приятно, что Макс стал именно вот в один строй с этими людьми, да, что, допустим, его признали командиры ЧВК Вагнера, это стоит очень много. Да, этих людей уже нету, и они вошли в историю как, ну, одни из самых лучших воинов и командиров этого периода времени, да. И, ну, Макс среди них, как бы, да, его видишь, если, значит, рисуют картины, и он на картинах вместе с ними, то есть его, как сказать, приравнивают к ним, поэтому, ну, это очень-очень, значит, очень высокая заслуга. Так что, что мы будем заканчивать потихоньку? Да, братан, да. Я тогда добавлю немножко в конце, я скажу, что хочу пожелать, если вдруг мама Владлена будет смотреть, я хочу пожелать ей здоровья, хочу пожелать ей, значит, ну, скажем так, чтобы она все-таки перенесла это все, потому что, наверное, такое пережить невозможно, но я вот, знаешь, такое мое пожелание, да, супруге тоже держаться. Вот, хочу сказать детям, если вдруг дети будут смотреть, у Макса были дети, они уже взрослые, чтобы они гордились своим отцом, потому что их отец настоящий герой, вот. Ну и молодежь должна равняться на таких, как Макс, несмотря на его вот какие-то ошибки, которые он совершил в молодости, да. Макс настоящий герой, а тем парням, которые его помнят, чтобы они помнили его слова, помнили Макса и знали, для чего они это делают на фронте. Да, да, присоединяюсь к словам. Вот, ну, Макс крутой. Да, Макс крутой, поэтому... Я говорю, не был крутым, а Макс крутой, как бы. Все, то есть он реально красавчик, Макс легенда и Макс с нами, поэтому... Что, поэтому всем всего светлого и ясного. Макс. хочу показать людям, как ты рассказываешь, как ты воюешь, блядь, на войне. Блядь, очень, ну, страдаем, очень трудно воевать. Выбился из сил вот сейчас. Хочу немного, закрыл глаза, вот балаклавка. Не-не.